Ирина стряхнула пепел прямо на ковер, и девушка поморщилась. Этот ковер Аркадий Петрович привез откуда-то из Арабских Эмиратов и говорил, что он очень дорогой. Шеф боялся пролить на него каплю воды, а Ирина спокойно смотрела, как седина пепла ложится на цветные узоры. «Что ж, это ее право», — ответила она. «Заявление за нее мы напишем, только у этой дряни наверняка остались дома какие-нибудь документы нашей фирмы». «Остались», — подтвердила девушка. «Таня попросила меня съездить за ними. Завтра я их привезу». «Лучше сегодня», — отрезала Ирина. «Отпускаю вас пораньше, с тем, чтобы вы сразу же отправились к ней. Эти бумаги могут нам понадобиться». «Хорошо». Галя наклонила голову и вышла из кабинета. Вездесущая Лариска бросилась к ней. «Что я слышала? Танька увольняется сама?» «Ты не ошиблась», — подтвердила девушка. «Не только увольняется, но и навсегда переезжает в Москву». «В Москву?» Глаза Ларисы расширились. «Во дает!» «Она что, кого-то нашла?» Галя немного помедлила, прежде чем ответить. Таня не просила хранить свои новости в тайне, поэтому можно было признаться. «Да, нашла. И уже давно. Кстати, по ее словам, она не знала, как избавиться от нашего шефа. Так что у тебя были все шансы занять ее место». «Да. Только жизнь распорядилась иначе», — грустно отметила Лариса. «Теперь гнев этой мымры падет на меня». «Не падет», — успокоила ее Галя. «Ты хорошо разбираешься в делах фирмы, и она без тебя как без рук». «Хорошо бы», — девушка опустила глаза. «Сама знаешь, как в нашем городе плохо с работой». Они обнялись, и Галя пошла в свой кабинет. Телефон зазвонил, как только она удобно умостилась на стуле. «Господи, это еще кто?» Дисплей любезно сообщил, что с ней желает пообщаться бывший. «Ну, конечно. Вчера она дала ему зеленую улицу». «Как дела?» — осведомился он. «Ты где?» «В фирме», — ответила Галя таким голосом, будто это было само собой разумеющимся. «В какой фирме?» — не понял супруг. Теперь, когда на нее опять навалились проблемы, бывший раздражал. Зря она с ним разоткровенничалась. «Сразу после твоего звонка объявился Аркадий и пригласил на работу. Сказал, что нуждается во мне». Славик издал радостный возглас. «И сегодня, как я понимаю, твой первый рабочий день после увольнения? И как встретил тебя шеф? Как ни в чем не бывало? Или целовал руку? Может быть, он передумал насчет перстня?» «Может быть. Но я об этом уже не узнаю», — выдохнула девушка. «Аркадий Петрович скоропостижно скончался сегодня утром. Причина пока неизвестна. Предположительно, подавился кофе». В трубке воцарилось молчание. Казалось, Славик переваривал услышанное. «Умер?» — наконец выдавил он. «Ты меня разыгрываешь?» «Я еще раз повторяю. Аркадия Петровича больше нет», — произнесла Галина. «Теперь моя начальница, его жена Ирина». «Ты смотри», — воскликнул Слава. «Перстень начал действовать. А твоя мама не так уж и ошибалась, когда полагала, что именно он навлек несчастье на вашу семью. Да и ты, если я не ошибаюсь, пожелала ему подавиться». «Кто нашел тело?» «Я», — призналась Галя. «Ты?» Каждое ее слово поражало его больше и больше. «Ты вызвала полицию? Они обыскали кабинет?» «Я вызвала скорую», — отозвалась девушка. «А потом подъехала и полиция. Ничего криминального, кстати, они не обнаружили. Доктор сказала, такое иногда бывает. Мы говорим, попало не в то горло». «Что же у него попало не в то горло, если не секрет?» — усмехнулся бывший. — Слиток золота? Он подавился кофе. Галя сама понимала, как это нелепо звучит. Но, тем не менее, другие факты врач не привела. Может быть, Ирина обнародует результаты вскрытия, и перстень окажется ни при чем. Но мы-то знаем, что дело в перстне, потому что так подавиться — редчайший случай. Вероятно, кольцо исполняет подобное желание. «Кстати, ты послала проклятие его любовнице Татьяне, насколько я помню», — продолжал Славик спокойным голосом, будто речь шла не о человеческих жизнях, а о покупке картошки. «Значит, есть вторая жертва». Он начинал раздражать девушку. «Слушай, замолчи. Ты взрослый человек с высшим образованием, между прочим, медицинским, и прекрасно понимаешь, что перстень здесь ни при чем. Я надеюсь, что вскрытие выявит причину, о которой сразу никто не подумал. Если тебе больше нечего сказать, давай прощаться. Боюсь, новая начальница назло заставит нас пахать в 3 раза больше, чем при ее муженьке. Что ж, желаю удачи. Звони, когда понадоблюсь». И он отключился, к великому ее удовольствию. Галя привела в порядок все документы, находившиеся в папках, на тот случай, если Ирина их потребует, и стала задумчиво глядеть на экран монитора. Она не любила сидеть просто так, без дела, гонять чаи, как выражались ее коллеги. Часы показывали уже 1:30. Обычно при напряженном ритме человек не замечает, как бежит время. До окончания рабочего дня оставалось 3,5 часа, и Галя решила поехать к Татьяне. Новая шефиня попросила, чтобы бумаги были доставлены сегодня, и девушка, взяв сумку, быстро прошла по душному коридору и выбежала на улицу. Жара полностью вступила в свои права. Асфальт под ногами казался мягким и липким. Солнце чудовищно грело спину, мгновенно покрывшуюся потом, и Галя посетовала, что не купила бутылку с водой. Впрочем, до дома Татьяны, слава богу, не нужно было ехать, и девушка пошла по аллее, прячась в тени платанов с большими, уже пожелтевшими по краям узорчатыми листьями. Вот, наконец, и дом. Огромный, с огромными квартирами и высокими потолками, в котором шеф снял своей любовнице жилье. Когда-то, 2 года назад, в начале их романа, Лазарева пригласила всех на новоселье, и коллеги с завистью созерцали комнаты с высокими потолками, застекленную веранду, такую огромную, что там можно было спокойно играть в настольный теннис, вид на открытое море. Подобная квартира, конечно, являлась мечтой любого человека. Однако Галя Тане не завидовала. Она знала, что женщина терпеть не могла шефа, но и отделаться от него тоже не могла, потому что каждую любовницу он считал своей собственностью. Если кто-то из них бросал его, с облегчением уходя в свободную жизнь, Аркадий начинал мстить. Естественно, бывшие пассии навсегда становились персонами нон-грата для фирмы, но и после увольнения он старался отравить им жизнь. Татьяна не могла позволить себе такой роскоши. Помочь ей было некому. Галя подумала, что Лазаревой просто повезло, что шеф отдал Богу душу. Не придется терпеть от него пакости, на которой покойный был большим мастером. Подходя к подъезду, Галя нос к носу столкнулась с Митиным. Парень, всегда радовавшийся встрече, на этот раз дернулся, будто от удара электрошокера, и Гале показалось, что он с удовольствием спрятался бы за дерево, если бы оно оказалось поблизости. «Что ты тут делаешь?» — поинтересовалась она, и Митин ответил вопросом на вопрос. «А ты?» «А меня ждет Лазарева». Лопатина решила, что ей таки скрывать нечего. «Ты часом не к ней собрался?» «С чего ты решила?» Голос его дрогнул, как тремоло. «Я понятия не имел, где она живет. Значит, здесь». Гале почудились фальшивые нотки, однако она решила не обращать на это внимания. Даже если Митин бегал прощаться с Лазаревой, ведь ходили слухи, что у них наклевывались отношения, что здесь такого? Это их личное дело. Юрка хорош для интрижки, но как муж... Извините. На роль любимого человека Лазаревой он не вытягивал. Ладно, тогда до свидания. Лопатина махнула рукой, и Митин не попытался ее удержать, не навязался в гости к Лазаревой. Напротив, испарился, только его и видели. Это лишь укрепило Галину в своем мнении. Приходил, видать, попрощаться. Может, Танька его и не впустила. На чемоданах как-никак сидит, и возлюбленный рядом. Подойдя, наконец, к серой железной двери подъезда, девушка толкнула ее и сразу попала в поле зрения консьержки, пожилой интеллигентной особы, в прошлом наверняка учительницы. «Вы к кому?» — поинтересовалась она, сделав суровое лицо. «К Татьяне Лазаревой», — ответила Галя. «Она должна ждать меня». Консьержка мотнула головой, увенчанной жидкими, плохо прокрашенными волосенками. «Лазарева уехала». «Как уехала?» — удивилась девушка. «Когда ей звонила, она сказала, чтобы я подскочила к ней. У нее оставались бумаги нашей фирмы». Старушка почесала лысеющий череп, смахнула с плеча перхоть. «Татьяна просила отдать вам это». Она протянула черный полиэтиленовый пакет. «Здесь должно быть то, что вам нужно. Вероятно, Танечка спешила, потому что с большим чемоданом прыгала через две ступеньки. Полагаю, на улице ее ждали». «Возможно», — пробормотала Галя, вскинув брови от удивления. «Таня мчалась по лестнице с большим чемоданом? Где же, спрашивается, находился ее жених? Почему не помог? Она была одна?» Поинтересовалась девушка у вездесущей консьержки, протиравшей очки в тонкой оправе. «Разумеется», — кивнула та. «С кем же ей быть?» «С ее женихом». Лопатина изумлялась все больше и больше. «Если старушка скажет, что никакого жениха не видела, это будет сюрприз». «Вы Аркашу, что ли, имеете в виду?» — усмехнулась консьержка. «Так он в женихи не напрашивался. Таня сказывала, женатый он. Разве не так?» «Да я не о нем», — отмахнулась Галя. «Танечка собиралась в Москву с каким-то молодым красивым парнем. Неужели вы его не видели?» «Никакого молодого и красивого в ее жизни не было», — уверенно произнесла дама. «Ни один мужик, кроме толстого Аркашки, в ее квартиру не наведывался. Вы что-то путаете, моя милая». «Нет, я ничего не путаю. Я только повторяю слова Тани», — пробормотала девушка. «Но как же так? С кем же она уехала? Лазарева не могла покинуть город одна. Он был. Вы понимаете?» Старушка нацепила очки на кончик носа, сразу став еще больше похожей на учительницу. «Да понимаю я все, милочка. Может быть, не он сюда приходил, а она к нему бегала. Квартирку в нашем доме ей ведь Аркашка снял. Ну, Танечка и не хотела, чтобы он узнал о существовании другого мужчины. Такая версия имеет право на существование». Лопатина улыбнулась и стукнула себя по лбу. «Вот голова дубовая! Как же она сразу не догадалась! Шеф наверняка шпионил за любовницей номер один. И кто знает? Может быть, доносила ему обо всем как раз эта бабушка, божий одуванчик?» «Вы правы». От радости она хлопнула в ладоши. То, что Татьяна ее не дождалась, уже не казалось удивительным. Вероятно, молодым пришлось поторопиться, и Лазарева не купила перстень, хотя обещала это сделать. Кто знает, может, оно и к лучшему. Лопатина попрощалась с приветливой консьержкой и вышла из подъезда в июньский зной. На ее удивление, Ирина, по словам Ларисы, давно свалила, почти сразу после ее ухода, и документы пришлось оставить в приемной. «Вот, передашь шефине, если явится, а я тоже пойду домой, если никто не возражает». Галя плеснула холодные минералки в стакан и залпом выпила. «Эта жара добивает. Только июнь, а парит, как в середине июля. Секретарь кивнула. «Иди, все уже разбежались. Когда рядом нет начальства, у нашего коллектива вырастают крылья. Только 4, а уже пусто. Везучая Танька», резко сменив тему, с завистью произнесла она, хлопнув по клавиатуре и чуть не раскроив хрупкую вещь. Аркашку раскручивала на деньги. Не каждой любовнице шеф снимет такую квартирку и напичкает ее антиквариатом. И умер он очень кстати для нее. Теперь наша Лазарева будет наслаждаться молодым и красивым, просаживая денежки старого и уродливого. «Не завидуй заранее», — Лопатина похлопала ее по белому плечу. «Так всегда говорила моя бабушка и оказывалась права. Я буду рада, если Тане действительно повезет. Ну, до завтра». Галя вышла из здания, с неудовольствием вдохнув горячий воздух, сделала несколько шагов и остановилась посреди живописной аллеи, почувствовав на себе взгляд. Кто-то дышал ей в спину. Девушка обернулась. Ей показалось, будто чья-то тень мелькнула и скрылась в зарослях кустов. Нервы, все нервы. Лопатина, тем не менее, прибавила шаг, переведя дух только у автобусной остановки. Она села на скамейку под пластиковый прозрачный тент, отметив, что кроме женщины с ребенком, упорно просившим купить какие-то игрушки, которых, по словам матери, у него уже было с десяток, никого не было. И закрыла глаза, погрузившись в дремоту. Когда затренькал мобильный, Лопатина дернулась и спешно открыла сумочку. «Лариса. Интересно, что ей понадобилось? Неужели явилась Ирина и потребовала всех к себе? Что же, вполне возможно. Сегодня коллектив разбежался раньше 6. Такого при Аркаше никогда не было». «Что случилось, Лара?» — устало спросила она, и в уши ударил пронзительный голос секретарши. «Галочка! Наша Таня! Ее нашли в аэропорту! Мертвую!» Лопатина медленно сползла на прохладный асфальт под удивленными взглядами мамы и ребенка, разом расхотевшего пресловутую игрушку. «Как мертвая? От чего она умерла?» «Полицейский сказал, что она подавилась», — заикаясь, ответила Лариса. «Бриллиантовым кольцом». Таня зачем-то пыталась проглотить его. «Может быть, антиквариат не хотели пропускать? Многие так делают. Слушай, может, ее заставил жених?» Лопатина продолжала сидеть на пыльном асфальте. Мысли одна страшнее другой крутились в ее голове. «А где ее жених? Что говорит он?» «Его не было рядом», — прошептала секретарша. «Полицейский спрашивал меня, кто он, но я о нем ничего не знаю. Завтра он придет в фирму. Я посоветовала ему пообщаться с тобой. Ты-то, по крайней мере, его видела?» «Да никого я не видела!» — истерически крикнула Галина. И мама с ребенком, не дождавшись маршрутки, поспешила ретироваться. «Когда я пришла, Таня уже уехала. Меня удивило, почему она меня не дождалась». «Откуда же у тебя документы?» — изумилась Лариса и нервно икнула. «Лазарева оставила их для меня у консьержки», — пояснила Лопатина. «Клянусь тебе, я не встретила ни ее, ни возлюбленного». «О, Боже!» — выдохнула секретарша. «Если он сбежал, значит, он убийца». Галина провела рукой по вспотевшему лбу. Ей показалось, что если Лариса продолжит разговор, она просто отключится, потеряет сознание от чувства вины. Лазарева и ее любовник, шеф, отказали ей в трудный момент, и она пожелала им... «Господи! Ну кто тянул ее за язык? Впрочем, кто мог подумать, что перстень сыграет с ними злую шутку? Выходит, убийца не жених Татьяны. Тогда почему же убежал? Возможно, он жулик, укравший ее драгоценности, но не убийца. Убийца лежит у нее в сумочке. «Ларочка, милая, я больше не могу разговаривать». Лопатина давилась словами, как манной кашей в детстве. «Завтра, все завтра». «Следователь придет в 9», — успела сказать Лариса, прежде чем Галина отключила телефон. Страх липким червяком заползал в каждую пору ее кожи. Бедняжка едва дождалась маршрутку, вскочила в нее, думая, что дома нужно запереться на все замки. «Зачем?» Она не могла этого объяснить. Страх не отступал. Выйдя на своей остановке, Галя с облегчением увидела соседа, поздоровалась и пошла с ним, стараясь поддержать какой-то ничего не значащий разговор, и, очутившись в квартире, судорожно задвинула все щеколды, оставила ключ в замочной скважине, закрылась на цепочку, потом прошла в ванную и плеснула в лицо холодной водой. Это немного сняло напряжение, и Галина открыла кран, заполняя ванну. Мысли беспорядочно крутились, как бабочки вокруг фонаря, перескакивая с одного на другое. В магической силе перстня у нее почти не осталось сомнений. Что же с ним делать? Приняв ванну, она решила еще раз поискать сведения о жуткой драгоценности в интернете, внимательно изучить всю информацию и, заварив чай, села у компьютера. Набрав в поисковике «Кровь падишаха», Галя прочитала, что с ним связана целая легенда, благодаря которой он и получил свое название. Легенда утверждала, будто кольцо приносит несчастье. Перстню было необходимо время от времени напиваться крови, как вампиру. Вот почему он исполнял злые пожелания каждого владельца, обрекая людей, обычно врагов хозяина, на смерть. После смерти падишаха и гибели его возлюбленной кольцо исчезло, и о нем никто ничего не знал, пока оно не всплыло в одной русской дворянской семье. Странно, но революция пощадила этот древний род, а самая красивая младшая дочь даже вышла замуж за работника Кремля. У них родилась дочь Нонна, ставшая впоследствии известной певицей. Ее жизнь все считали довольно благополучной. Публика обожала певицу. Возле нее постоянно велись кавалеры, хотя ее личная жизнь не заладилась. Может быть, в этом был виноват Рубин? Однако Нонна никогда не хотела продавать его, хотя об этом ее просила сама дочь великого папы и одна из учениц по вокалу, ставшая впоследствии королевой русской песни. Просьбы не увенчались успехом. Незадолго до смерти Полякова удочерила свою домработницу Нину Ельцову и, умирая, оставила ей наследство. Однако оно не принесло Нине ничего хорошего. Чтобы заполучить драгоценности, женщину жестоко убили и ограбили. Прочитав об этом, Галя почувствовала, как покрывается мурашками. Возможно, дьявольская сила перстня дремала до поры до времени, чтобы потом оставить кровавый след. Может быть, кто-то разбудил дьявола, и он начал убивать? Девушка закрыла лицо руками. Получается, пока у нее находится это чертово кольцо, она во власти дьявола? Что же делать? Во всяком случае, нужно немедленно от него избавиться, и таким образом, чтобы оно не досталось ни одной живой душе. Первым побуждением Гали было схватить драгоценность, побежать к морю, отплыть подальше и бросить проклятую игрушку в морскую бездну. Пусть носят русалки, они в сговоре с дьяволом. Однако, поразмыслив хорошенько, девушка передумала. Существуют ли на свете русалки? Вопрос до сих пор спорный. А вот дайверов, которые постоянно рыскают в поисках сокровищ, хватает с лихвой. Для хорошего аквалангиста поднять со дна морского перстень не составит труда. Нет. С ним нужно сделать что-то другое. Пальчики Гали снова забегали по клавиатуре. Она искала информацию о сокровищах, которые приносили несчастье. Ее заинтересовала история бриллианта «Глаз Брахмы». В XIX веке его обнаружили в Индии. Драгоценность весом почти в 70 каратов украшала статую местного божества. Кто посягнул на него и украл, до сих пор оставалось неизвестным. А потом его купил некто по имени Джон Перрис, который привез камень в США. Судьба нового хозяина бриллианта оказалась трагичной. Богатый, успешный человек почему-то покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с небоскреба. Он и не знал, что проложил путь смерти. Следующих владелец «Глаза Брахмы» Надежду Орлову и Леонилу Голицыну Бариатински тоже постигла подобная участь. Они тоже распрощались с жизнью, бросившись с крыш зданий. Чтобы закрыть кровавую дорогу, бриллиант распилили на три части, и с чередой смертей было покончено. Галя подумала, что это неплохой выход из положения. Если она отнесет кольцо ювелиру и попросит распилить его только не на три, а, скажем, на 20 частей, разве это не выход из положения? Правда, возникал вопрос, что делать с этими частями? А вот их с чистой совестью можно бросить в море. Каждая по отдельности не представляет никакой ценности. Придумав решение проблемы, Галя улеглась в постель и заснула беспокойным сном.